Она не вещь, не статуэтка какая, которую можно с рук на руки передать. «А вот такие подробности вас беспокоить не должны», — вкрадчиво сказал Иван Матвеевич. «Вы мне ее отдадите, а дальше уж моя забота». Он встряхнул рукой, подняв ее высоко вверх. И за ней потянулась выхваченная из воздуха полоса материи, красноватая с золотистым отливом. Иван Матвеевич расправил ее, выложил на импровизированный стол, и поручик рассмотрел, что это платье с длинными рукавами, изготовленное из незнакомой поблескивающей ткани наподобие тончайшей парчи. «Вот, возьмите», — делайте, — сказал Иван Матвеевич. «Нужно мне, чтобы на красавице не осталось ни единой прежней ниточки, ни единого прежнего украшения. Пусть останется как есть, наденет этот наряд и пожалует ко мне в вазок, где и продолжит путешествие в холле и заботе». «Уяснили?» «Вы не с ума ли сошли?» — спросил поручик. «Как я ей буду этакое предлагать?» «А вот возьмите и предложите», — безмятежно сказал Иван Матвеевич. «Она у вас женщина разумная, с соображением, вот и постарайтесь ей втолковать. Либо она послушается, либо...» Он жестоко усмехнулся. «Либо не только она, но и все до одного навсегда на тракте останутся, в виде косточек, волками дочисто обгрызенных. Помните волков, что вам дорогу пригвождали? Их вокруг тьма тьмущая, позвать нетрудно, а наставление дать еще проще. Я, Аркадий Петрович, не шучу. Или так, или этак. Не настолько уж она эгоистка, чтобы этакую прорву людей, в том числе и вас, и себя обрекать на бесславную и скоропостижную кончину на зубах бессмысленного зверья. Но не смотрите вы на меня так. Мне это, можно сказать, жизненно необходимо, вот и вынужден проявить твердость. Не могу я иначе, ясно вам?» У поручика едва не вырвались ядовитые фразы, основанные на увиденном во сне, но он вовремя прикусил язык. Не следовало показывать, что ему это известно. Были нешуточные подозрения, что последние сны не Иваном Матвеевичем насланы, а явились по каким-то другим причинам. Не стал бы этот субъект сам рассказывать о крайне неприятных для него событиях прошлого. Тут что-то другое. «Да, не переживайте вы так». Чуть ли не по-небратски похлопал его по плечу Иван Матвеевич. «Будьте выше этаких пошлостей. Будущее, я вам обещаю, грандиозное. У вас еще такие придворные красотки будут, что и сравнивать нельзя. За все надо платить, любезный. Сами рассудите, что вам дороже, сказочное для вас нынешнего будущее или...» Кажется, он догадался, какую линию поведения следует избрать. Быть может, если затянуть дело, все и обойдется. Не так уж далеко до Челябинска и осталось, а там еще неизвестно, как и обернется. «Очень заманчивые у вас обещания, Иван Матвеевич», — сказал он совершенно естественным тоном опытного купца, обсуждающего серьезную сделку. «Что греха таить, заманчивые. Однако, простите великодушно, пока что наблюдаются одни обещания, и не более того. Как оно повернется в будущем и осуществится ли щедрое обещание, еще вилами на воде писано, а Лизу вам следует отдать уже сейчас». «Опасаетесь обману?» «Опасаюсь», — кивнул поручик, усилием воли изобразив самую циничную ухмылку. Иван Матвеевич развел руками. «Так уж сложилось, что не могу я вам сейчас представить никаких убедительных доказательств. Откуда им взяться, если мы с вами не в Петербурге блистаем, а сидим в заснеженной глухомани? Не расписку же прикажете писать, смех один. Так что, дорогой Аркадий Петрович, придется уж вам рискнуть и поверить мне на слово. Риск, как у вас говорят, благородное дело». Его взгляд был колючим и холодным. «Либо вы мне верите на слово, как благородный человек благородному человеку, либо...» «Волчишков вокруг немерено. Либо окажется ваша Лизонька под надежным покровительством и защитой, либо лежать ее косточком на этом самом тракте, что вас, откровенно говоря, уже не сможет огорчить, потому что и ваши собственные окажутся недалече. Вот вам и весь сказ. А вы уж думайте». Поручик поднялся на ноги, едва не задевая макушкой крыши, потянулся к дверце. «Платье заберите», — вкрадчиво посоветовал Иван Матвеевич. «Ах, не хотите, дело ваше. Подумайте на досуге, взвесьте все. Охланувши, только я вас умоляю, не задерживайте с решением, потому что много времени я вам не дам». Поручик выбрался из вазка и от души грохнул дверцей. Заметила краем глаза, как крупная фигура проворно, не производя шума, отпрянула за вазок. Обошел его, там стоял Иван Самолетов, прижав палец к губам, мотал головой в сторону. На цыпочках двинулся прочь, и поручик сердито направился следом. «Подслушивали?» — спросил он, когда он оказался на значительном отдалении. «Был грех», — безмятежно ухмыльнулся Самолетов. «Мы ж не дворяне какие. Нам не унизительно, да еще в такой вот ситуации. Вот что ему, значит, вынь да положь. Послушайте, вы уж на меня-то не скальтесь», — сказал Самолетов веско. «Я-то тут при чем? Вообще, на мой непроницаемый взгляд, не стоит сейчас эмоциям поддаваться. Нужно думать, как выкрутиться. Ситуация, грубо говоря, поганая, и в угрозы его я, знаете ли, верю». «Я тоже», — тихо признался поручик. «Что же ему так приспичило насчет Елизаветы Дмитриевны?» Поручик заговорил. Он пересказывал свой сон, стараясь отсечь ненужные подробности и оставить главное. Не похоже, что от собеседника можно ожидать помощи или дельного совета, но и держать это в себе он более не мог. «Интересно», — тихо сказал Самолетов. «Ах, как интересно! Вот, значит, как его повязали. Думаете, это было не наваждение?» «Может, и не наваждение», — сказал Самолетов, — «а доподлинное прошлое. Уверенно судить не берусь. Чересчур уж тонкая материя, диковинная да нельзя. Но почему бы и нет? Но Лиза, вернее, она на Лизу похожа как две капли». «А вот это как раз, пожалуй, что и неудивительно», — сказал Самолетов. «Мы все с неба упали, у каждого из нас вереница предков длиннющая. Рассуждая логически, и 1500 назад, и 2, и даже 10, предки наши должны были обитать на этой земле. И чем там они занимались, с кем враждовали и как, мы и знать не можем. Обратили внимание, что наш чертов попутчик, получается, не так уж и всемогущ. Определенно не может, простите за прямоту, взять вашу супругу за шиворот и силком к себе увести. Иначе не заводил бы разговора. Уж не знаю почему, но не может. Зато волков свистнуть у меня такое предчувствие вполне может». «Пожалуй», — серьезно сказал Самолетов. «Вот только угадать бы, что для него важнее, заполучить все же Лизавету Дмитриевну или, получив окончательный отпор, воскликнуть, как в пьесе: «Так не доставайся же ты никому!» А угадать-то и не получается. Поди тут угадай. Пойдемте к профессору, расскажем о новостях». «Не вижу в этом никакого толку», — безнадежно махнул рукой поручик. «Сидит день-деньской, чертит свои стрелочки и закорючки». «Пойдемте», — сказал Самолетов. «Я в глубине души тоже настроен скептически, но, пожалуй, это и есть наша единственная зыбкая надежда. Вы офицер, а я купец. У нас головы другими заботами заняты и к другим сложностям приучены. А господин профессор, что о нем не думай, привык голову ломать именно что над научными загадками. Способен усмотреть то, что мы с вами и не приметим». «Это вы себя обнадеживаете». «Обнадеживаю», — согласился Самолетов. «А вы что же, надежду всякую оставили? Вот видите, хоть надежда да осталась. Да, кстати, этот стервец вам часом не делал ли заманчивых предложений быть его сообщником, верным адъютантом, золотые горы не сулил?» «Было дело», — сказал поручик. «А вам?» «Мелким бесом расстевался, и звучало это все крайне убедительно. Уж не знаю почему, но верю, что у него и в самом деле имеются этакие вот планы. И своих сообщников он и в самом деле может благами осыпать». «И что ж вы?» — настороженно спросил поручик. «Я?» — самолет покосился на него, ухмыльнулся. «Хотя я и уверен, что перед нами не нечистая сила, однако все равно не намерен в этакие игры играть. Не буду врать, будто переполнен до мурашки высокими принципами, отменной моралью и нравственным благородством. Однако ж, как купеческий опыт показывает, далеко не с каждым следует дела вести и не на всякую сделку поддаваться. Я уж лучше по старинке, по-прежнему, своим умом и способностями, без таких вот покровителей. А то и не заметишь, как испачкаешься по самые уши и не отмоешься вовек. Что встали? А если он к Лизе?» «Не думаю», — серьезно сказал Самолетов. «Не похоже. Говорю вам, полное впечатление, что сам он от чего-то не может ничего предпринять. Иначе давно бы уж предпринял. Или, думаете, его высокие принципы останавливают и нежелание задевать ваши чувства? Держит его что-то в отдалении, держит. Вот только что. Аребус». Поручик по прошествии получаса чувствовал себя вымотанным до предела. Профессор фон Вейде впился в него как клещ, заставляя вспоминать малейшие подробности сна. Какие уздечки были на лошадях, как выглядели шлемы и кольчуги, какой вид имели сабли, штандарты, крепостные стены. Савельев в глубине души не верил, что из этого выйдет хоть какой-нибудь прок, но отвечал подробно и обстоятельно. Ему просто не оставалось ничего другого. Лучше беседовать вот так, лелея надежды, чем возвращаться к себе в вазок, сидеть напротив Лизы и знать, что он бессилен ее защитить. Молитвы, крестные знамения и все такое прочее не помогли, оставалась наука.